Молодой полицейский в голубой рубашке постового сходил к автомату и принес нам чуть теплого кофе. По ту сторону коридора, прямо напротив нас, стоял за стойкой старый полицейский, который снимал у нас отпечатки пальцев. Он проштамповывал пачку каких-то бумаг, то и дело отвечал на звонки. Если он и не забыл о нашем существовании, то весьма искусно скрывал это. Когда я встал, чтобы размять затекшие мышцы, он бросил на меня быстрый взгляд и только. Краешком глаза я увидел, что в левом конце коридора появился полицейский. Я напился из фонтанчика, что далось мне с трудом, мешали наручники, и вернулся на свое место. «Нам скажут, что с Буббой?» — спросил Энджи. Я покачал головой. «Если мы зададим им такой вопрос, то выдадим себя. Сразу станет ясно, что мы были на месте преступления. Если они сами расскажут, то потеряют все свои преимущества, ничего толком не добившись». «Я так и думала». Она поджала ноги, положила голову мне на плечо и вздремала. «В принципе, в такой позе долго не просидишь. Начнут ныть мышцы, но и без этого ныли. Посидите в наручниках на жесткой скамье часов от 9-10. И простое подтягивание покажется вам оргазмом. Часы у меня забрали. Но когда Дэвин с Оскаром вернулись, уже светало. Было 5 часов утра. Следуйте за нами, Кэнзи», — бросил Дэвин, проходя мимо нас. Мы с трудом поднялись со скамьи и, пошатываясь, поплелись по коридору вслед за Дэвином. Ноги не распрямлялись, а в пояснице ощущалась такая тяжесть, будто я проглотил кувалду. Нас ввели в тот самый кабинет, где мы встречались с нашими друзьями каких-то 20 часов назад. Когда я был уже на пороге, Оскар с силой захлопнул дверь, и она чуть не задела меня по носу. Я толкнул ее руками в наручниках, и мы, ковыляя, как Квазимода, вошли в кабинет. «О правах человека и гражданина не приходилось слышать?» — спросил я. Дэвин положил перед собой оки-токи, присоединил к ней огромную связку ключей, затем сел на стул и посмотрел на нас. Глаза у него были красные, воспаленные, веки подергивались. Оскар выглядел не лучше. «Они были на ногах, должно быть, уже 2 суток кряду. Настанет день, когда они уйдут на пенсию, будут сидеть в уютных креслах перед телевизором и смотреть футбол, и вот тут-то инфаркт сделает то, что не удалось сделать пулям. Зная их, могу смело предположить, что умрут они в один день». Я вытянул руки. «Не пора ли снять с нас эти дурацкие наручники?» Дэвин посмотрел на мои запястья, потом взглянул мне в лицо и покачал головой. «Ты задница, Дэвин», — сказал Энджи. «Согласен», — ответил Дэвин. Я сел. «Так вот, о деле, которое вам, возможно, не безинтересно, о войне 2 банд. Кто-то засадил из гранатомета в окно дома, где святые торговали краком. Погибли почти все, кто находился внутри, в том числе 2 младенцев. Старшему было 9 месяцев, не больше. Среди трупов 2 белых, тела еще не опознаны. Но мы полагаем, что это студенты колледжа, зашедшие прикупить наркоты. Может, оно и к лучшему, глядишь, власти зашевелятся». «А куда ты девал фотографию?» — спросил я. «Подшил к делу», — ответил Дэвин. «Соси уже объявлен в розыск. За ним числится 7 трупов за последние 2 ночи. Если его удастся привлечь, одной уликой против него будет больше. Кстати, насчет этого белого, что лежит на мальчике. Помнится, кто-то говорил, что знает, кто он такой. Может, нам удастся тут что-нибудь сделать? Даже очень может быть. Если вы отпустите меня, моими методами можно достичь многого. Например, перестрелки на вокзалах», — съязвил Дэвин. «Если мы тебя отпустим, Кэнзи, ты 5 минут не проживешь», — сказал Оскар. «Это почему?» — спросил Энджи. «А потому, что Соси стало известно, что у тебя есть материал на него. Железные улики. Потому, Патрик, что тот, кто так надежно прикрывал вас, вышел из игры. И все об этом знают. потому что пока Сосия на свободе, жизнь твоя и гроша ломаного не стоит».